То есть проснулся у себя дома. Очень хорошо. Да, отлично получилось. Потом меня провели темным путем обратно к дворцу Ста Чудес. Оттуда я пошел по новому следу, довольно быстро нашел еще одного спящего на узкой улице. Даже не стал тебя беспокоить, потому что девочки его сразу разбудили, и, по-моему, с ним тоже все хорошо. Здорово, сказал я. Ищешь дальше? В общем, да, но тут, понимаешь, уже не 8, а 9 следов. Один получается совсем новый. Драть вас всех в сарае через лисью трещину! Я не то чтобы нарочно так красиво выбронился. Само вырвалось. Похоже, культурное влияние сэра Джуффина Халли на мое сознание даже сильнее, чем я до сих пор предполагал. Хотя, казалось бы, куда еще? — Ух ты! — восхитился Нуминорих. — Такого я еще не слышал. — Еще наслушаешься, — пообещал я. — Причем сегодня же, если наши дела и дальше так замечательно пойдут. Подожди меня там, пожалуйста, я сейчас. Я расплатился с трактирщиком, спросил, нет ли у него комнаты для усталых гостей, но тот в ответ так скривился, что это даже под маской было заметно. Ответ неудовлетворительный, зато понятный. Судьба Малда Йоза таким образом была решена. Отработанным жестом я спрятал спящего гения в пригоршню между большим и указательным пальцами левой руки. С точки зрения всякого посвященного в тайну гильдии столичных портовых грузчиков, живой человек не имеет принципиальных отличий от сундука или одежного шкафа. В смысле, его можно уменьшать и переносить, как любой другой груз. До сих пор все мои жертвы описывали состояние пребывания в микромире как приятное и расслабляющее. Или вообще никак не описывали, потому что проспали все приключение. Малда, скорее всего, ждала та же участь. Когда я поднялся из-за стола, он как раз начал храпеть. Уладив эту проблему, я шагнул из трактира в свою гостиную. Глупо таскать уснувшего приятеля в пригоршне, когда в твоем доме добрая дюжина спален для гостей. Или даже больше. Я их, честно говоря, до сих пор так и не сосчитал. Вечно отвлекаюсь на что-нибудь по дороге. Чем плоха моя голова, она не слишком вместительна. И когда в нее приходит одна прекрасная идея, всем остальным, включая просто здравые соображения, приходится выйти. Потому что места не хватает на всех. Вот и сейчас так получилось. То есть, куда деть спящего Малду, я сразу придумал. Молодец. Зато не сообразил, что появиться в собственной гостиной – идеальный способ потерять кучу времени. Потому что гостиная – единственное помещение в мохнатом доме, о котором можно с уверенностью сказать, что пустым оно не окажется. Оно и не оказалось. Собаки – это еще ладно бы. В конце концов, мы с ними знакомы не первый год, и за это время они успели не только убедиться, что иногда я становлюсь совершенно бездушным гадом, способным предпочесть какие-то унылые занятия, именуемые срочными делами, бесконечному счастью быть облизанным в нос, но и смириться с этим прискорбным фактом и перестать пытаться меня переделать. Все бы так. Что касается кошек, с ними совсем просто. С Армстронгом и Эллой у нас с самого первого дня установилось полное взаимопонимание, потому что устроены мы примерно одинаково. Сутками напролет можем не замечать друг друга, потому что в мире куча других интересных дел. Зато если уж заметим, сразу любим, преданно и безоглядно, целых 5 минут кряду. Таких прекрасных минут. Миломори, впрочем, говорит, что я с людьми примерно так же общаюсь. И при этом не умею мурлыкать. Совсем дрянной, негодный кот. Но тут уж ничего не поделаешь. В смысле, мурлыкать я все равно не научусь. Нет такого магического заклинания. Я специально узнавал. Хотел ее насмешить, но не вышло. Все это я к тому, что кошки и собаки, поджидавшие меня в гостиной, не представляли серьезной угрозы дальнейшим делам. Увидев их, я сразу нахмурил брови и объявил. Я буквально на несколько секунд, считайте, вообще не приходил. Друппи печально взмахнул ушами и вернулся на свое место, откуда вскочил было, чтобы как следует извалять меня по полу. Все-таки он очень воспитанный пес, хотя с виду ни за что не скажешь. Ну и хвала магистрам, значит, не помешаешь мне готовиться к лекции, проворчал Дримарунда.